1-1-0. Когда хакер вернулся из ванной, он уже был слегка одет. В роскошный халат, правда слишком длинный и узковатый в плечах, явно принадлежащий хозяину, на ногах образовались тапочки. Совсем уж маленькие, пятки и часть ступни торчали наружу. В каждой руке падла держал по две бутылки Жигулевского. «Ты опять охлаждал пиво в джакузи?» — риторически выпросил Чингис. «Офигли!» — буркнул падла. «В холодильнике трудно добиться идеальной температуры. Только проточная вода придает пиву вкус». «И мой халат надел. Жалко? Скурвился совсем?» Подтянув поближе к нам еще одно кресло, хакер уселся, закинув ногу за ногу. Пальцами содрал с бутылки пробку, жадно припал к пиву. «И мои тапочки одел!» — пискнул Пат. «Тю-тю-тю-тю-тю!» — передразнил его падла. «Кто ел из моей чашки? Кто сидел на моем стульчике? Кто форматнул мой винт? И не одел, а надел, грамотей хренов!» «Падла, не заговаривай зубы!» — довольно спокойно сказал Чингис. «И не ругайся при ребенке, пожалуйста!» «Если б ты слышал!» — падла запрокинул бутылку, опорожнил до конца, поставил под стол. «Что этот ребенок мне сказал вчера вечером?» «Вечером? Ха!» — возмутился Пат. «В 2:30 ты пришел пьяный в задницу!» «Видишь?» — падла вскрыл вторую бутылку. «Слышу!» — кивнул Чингис. «Пат, язык с мылом будешь мыть!» «А он пьяный был и пытался!» — мальчишка замолчал на миг, словно подбирая слово. «Проститутку протащить в сумке!» «Что? Серьезно?» — восхитился Чингис. «Прямо в сумке?» «Да. Ябеда», — отставляя бутылку, ответил падла. «Предатель, блин. Ну хорошо, мои руки, блин, развязаны. Рассказать, куда ты ходил в Диптауне на прошлой неделе и чего там делал?» Пат часто задышал, очень неуверенно возразил. «Ты не знаешь, не можешь знать». «Знаю». «Что, рассказать?» «Я все твои скрипты вычистил». «Утю-тю-тю-тю, вычистил». «Когда все вычистишь, я тебе свой ноутбук подарю!» Пацан и взрослый уставились друг на друга с таким видом, будто были готовы схватиться за ножи. «Господи, они оба психи, причем малолетние!» «Врешь!» — упрямо сказал Пат. «Пошли!» Падла поднялся, подошел к Пату, сгреб того в охапку. «Одного троянца я тебя сдам для примера. Дальше сам ищи!» «Падла, ты уходишь от разговора!» — напомнил Чингис. 3 минуты! Удаляясь с пацаном под мышкой, бутылкой в руке, ответил хакер. «В целях уменьшения спеси и воспитания уважения к старшим». «Придется подождать», — вздохнул Чингис. «Я не рискну его останавливать. Леонид, да, пиво налить». «А почему падла пьет Жигулевское?» «Ему нравится. Простой ответ, да?» Я молча взял кружку, 4-ю по счету. Если выпить столько Жигулевского, то уже стало бы неуютно. «Падла подтвердил, что кого-то убили», — сказал Чингис, — «так что попрошу прощения за недоверие. Пока Пата нет, а то он разозлится, что ты оказался прав, а я нет». «Ничего, мне тоже было трудновато поверить». «Какие последствия ты видишь, дайвер?» «Смерть из глубины — это смерть глубины». «Не факт». «Подумай сам. Диптаун всегда был вольной территорией, миром с особыми законами, своей моралью, собственной культурой. Отношение к преступлениям здесь было своеобразным. Мы привыкли, что можно заткнуть собеседнику рот боевой программой, что взлом чужой машины не преступление, а искусство, что подделка кредитки — повод похвастаться перед друзьями. Убийство — это другое. Если знаешь, что твой выстрел не машину подвесит, а остановит чье-то сердце... Чингис, скажи, ты бы дал оружие 3-го поколения Пату? Я еще не рехнулся. А сколько таких вот подростков бродит по Диптауну? Вряд ли каждый пацан сумеет добыть. Падли бы доверил, спросил я. Вот тут не суди быстро, он покачал головой. Падли можно ядерную кнопку доверить. Впрочем, он и так к ней доступ имел, пусть без ведома президента. Чингис, у тебя есть охрана? Хозяин усмехнулся. Допустим. Понятно, что есть в той или иной степени, и наверняка есть враги. Враги есть у всех, без этого скучно жить, да и вообще некоторые враги могут быть таким же предметом гордости, как и друзья. Ты ведь ходишь в глубину, если кто-то решит тебя заказать. В реальности это одно, чревато неприятностями, ответным ударом, а вот что можно противопоставить выстрелу в глубине? Где и следов никаких не останется? Где не работают обычные законы, где... «Все я понимаю», — Чингис махнул рукой. «Хватит», — уговорил. «Я лишь не хочу принять происходящее. Я тоже потому и дергаюсь. Думаю, поздно. Любая появившаяся программа становится доступной всей глубине. Вопрос времени».